Бунт моделей. У моделей, актрис, певиц, ведущих, всех тех, чья профессиональная деятельность напрямую связана с публичностью и медийной притягательностью, параметры внешности, скорее всего, прописаны в контракте. Когда долго приходится соответствовать жестким критериям, происходит накопление ненависти к рамкам, параметрам и ограничениям. Как выпустить эту ненависть? С помощью пищевого срыва или булимического приступа, который ведет к увеличению веса и дальнейшему судорожному избавлению от него. Срабатывает эффект пружины. Когда ты восхищаешься красивыми, стройными, успешными людьми, помни, что их внешность далеко не всегда данность. Чаще это результат работы над собой. Эти люди также подвержены качелям «набрал-сбросил». Если ты впечатлена, значит, они могут это контролировать. А почему не можешь ты? Не пытайся воспылать ненавистью к еде. Да, есть те, кому контроль дается легко, но не пытайся равняться на людей с отличной от твоей конституцией или не ной, что тебе тяжелее, чем им, держать результат. Это твой выбор профессии, уходи, здоровье дороже. Относись к еде ровно и также ровно, без восхищения, относись к людям с плоскими животами и волшебными параметрами. Тогда не будет откатов, не сработает эффект пружины и не случится очередной приступ нападения на еду. Я достаточно много работал с девушками из модельного бизнеса и могу сказать, что все вышеописанное — просто проявление агрессии, некоего протеста. Как, например, у ребенка, который заболевает тогда, когда, вопреки его желанию, родители заставляют его ходить в школу. Загонять себя в слишком жесткие рамки вредно. Поэтому если ты заставляешь себя, то хотя бы попытайся не хвалить себя за то, что неделю продержалась без сладкого. Не заряжай пружину, она все равно выстрелит. Как надо. Когда ты неделю, месяц и более не ела сладкого или жирного, ты не совершила подвиг, ты не голодала, ты просто нормально питалась. Настрой себя на то, что питаться разумно — это естественно. Тогда ты перестанешь сжимать пружину, и она не разожмется, уничтожая результаты.